с громадным букетом поздней персидской сирени. Папы, конечно, нет. В этот час он в госпитале. Но вместо папы пришел дедушка, мой милый несносный скандалист-дедушка. Он разглаживает на обе стороны бороду и строго смотрит на всех окружающих. Всем своим видом дедушка напоминает о том, что человек должен быть человеком, а не свиньей. Завидев меня издали, Сенечка машет мне букетом в знак приветствия. И, наверное, дедушка делает ему строгое замечание. «Букет у тебя не для того, чтобы ковырять им в чужих носах!» Толпа выпускниц с их родными выливается на улицу. У подъезда института стоит вереница экипажей, колясок, пролеток, извозчичек-дрожек. Снова объятия и поцелуи. Это уже выпускницы прощаются друг с другом, обещают писать письма, обмениваются адресами, зовут друг друга в гости. Приглашений тьма. Даже при желании невозможно поспеть всюду. Хорошенькая Лёля Семилейская садится со своей мамой в параконную коляску. Очень элегантная и милая Маня Ярошинская, дочь владелица того шикарного ателье мод, где шили для мадам Бурдес бальный туалет, испакощены потом кошками, уезжает в красивой пролетке с английской упряжью. «Звозчик!» — визгливо зовет Мелина тетечка и важно громоздится с Мели на узкое сиденье извозчичьих дрожек. Обе и тетя, и племянница пухленькие, кругленькие, как сладкие пончики с вареньем. На сытеньких личиках, словно сахарная пудра, сияет горделивое самодовольство. «Мы из выщих! Пусть нищие плетутся пищком, на то они и нищие! А мы можем себе позволить!» У меня в голове толкаются неясные мысли. А про Соню и ее маму папа сказал бы, что это нужно помнить. Вот про этот жестокий стыд за стоптанную обувь, за прилицованное платье. И про гордость Мели, тщеславящейся попугайным нарядом тетечки, шикарным рестораном папульки, возможностью не ходить пешком, а ездить хотя бы в измызганной извозчичьей пролетке. Да, да, это тоже надо запомнить на всю жизнь. «Меля!» — кричит вслед Люся. «Приходи к нам! Я тебя угощу мексиканским блюдом, тирли-тирли!» Меля, не отвечая, презрительно вскидывает голову. Извозчик трогается. «Прощай, Меля!» Родные разошлись. Разошлись и все выпускницы, кроме нашей компании. Мы отсюда пойдем не домой, а с визитами. «Прощай, институт!» — шутливо кричит Катенька подъезду, откуда уже больше никто не выходит. Но дверь подъезда снова открывается. И из нее робко выскальзывает на улицу Соня Павлихина с чемоданчиком в руке. Соня боязливо осматривается. Ей непривычно очутиться на улице одной, без построенных парами девочек, без привычного конвоя, служителя Степы и классной дамы. Увидев нас, Соня искренне радуется. «О, хорошо, что вы здесь! А я уж горюю, что не простилась с вами!» «А там в вестибюле еще кто-нибудь остался?» Соня вдруг густо краснеет. «Нет, я последняя. Сейчас за мной моя мама придет. В Поневеж поедем». «Я понимаю». Соня нарочно выжидала, пока все уйдут. Тогда к подъезду подойдет Сонина мама. Она, наверное, дожидается где-нибудь за углом. Больше всего на свете Соня боится, как бы они не увидели ее маму. Вдруг с лица Сони исчезает привычная маска пугливого зверька, в глазах зажигается радость. «Мама!» И Соня бросается навстречу торопливо идущей к институту невысокой худенькой женщине. «Мама!» Мать и дочь припали друг к другу, смотрят, не насмотрятся одна на другую. Соня забыла обо всем и о своем чемоданчике, которые она поставила рядом с нами на тротуар, и о нас –